Царь Давид. Приглашаем вас к нашему дальнейшему изучению жизни царя Давида. В Псалме 77, 70 по 72 стих мы читаем. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Эти несколько стихов описывают жизнь человека, который прожил 70 лет. Ребенком он был пастухом в Вифлееме. Молодым человеком Бог повелел Саулу помазать его елеем, избранным царем Израиля. Молодым взрослым человеком, 17 до 30 лет, он был беженцем, скрываясь от гнева царя Саула. В 30-летнем возрасте он стал царем и царствовал 40 лет. После продолжительной борьбы Давид стал царем над всем Израилем. Его царствование принесло великое благословение от Бога. Давид во время своего царствования расширил границы Израиля от 6 тысяч до 600 тысяч квадратных миль. Он установил торговые пути, которые достигали известный тогда мир. Он объединил, соединив северные и южные территории под одним столичным городом. Иерусалим был назван городом Давида. Несмотря на то, что во время администрации Давида были многие достижения, но также были и многие разочарования. Тогда как Давид был занят народными делами, он потерял контроль в своей семье и домашней жизни. Он взял себе дополнительных жен, и у него родилось много детей. Всего всех его потомков было 20 сыновей и одна дочь. Важно отметить, что Бог никогда не одобрял многих жен и наложниц Давида. Такой образ жизни оказался дорогим для царя Давида. Давид наслаждался плотскими похотями и не обратил внимания на последствия. Для всех нас здесь важный урок. Нет более важного личного занятия, чем культивирование благочестивой семьи. Некто намекнул на 4 опасности – серебро, лень, пол и я. Это сигналы опасности на пути жизни. В то время, когда мы думаем о жизни Давида, выражение главных событий, таких как Давид-пастух, Давид-победитель великана, Давид и Версавия, что привело к убийству, Давид плачет о смерти сына своего Авессалома, в Писании нам представлена точка зрения Бога на жизнь Давида. Что Бог помнит о Давиде, явлено в цитате апостола Павла в Новом Завете в книге «Деяний святых апостолов». Апостол Павел обозревает иудейскую историю и говорит, «Отринув его, царя Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Давид имел чувствительное сердце по отношению Бога. Он не был совершенным человеком, ни в коем случае, но он относился к Богу серьезно и был чувствительным к воле Бога. Также важно заметить, что когда Давид стоял перед его личным грехом, он быстро исповедал, что он согрешил против Бога и против ближнего. Давид был прощенным грешником. Однажды Давид стал царем Израиля. Он желал восстановить имя и поклонение Богу в жизни народа. При Сауле духовная жизнь народа была в пренебрежении. Восстановление духовного здоровья требовало возвращения Ковчега Завета. Ковчег носил имя Бога и представлял его присутствие посреди его народа. Ковчег был потерян 100 лет прежде, когда он по предрассудкам был взят на поле сражения с филистимлянами. Он принес осуждение филистимлянам и, наконец, пришел в дом человека по имени Аминадав. В ранние дни Бог давал точные направления относительно передвижения ковчега с места на место. Будем помнить, что Скиния была переносным храмом поклонения, который переносился с места на место, когда израильтяне путешествовали по пустыне. Ковчег имел золотые кольца, прикрепленные к его сторонам, и золотом обложенные шесты вкладывались в них для ношения ковчега. О скинии и всех принадлежностях ее заботились только левиты. Каждая часть скинии и ее принадлежности должны были носиться на плечах левитов. Давид беспокоился о том, чтобы принести ковчег назад на место в шатер собрания, и он поступил импульсивно. Давид послал 30 тысяч людей, чтобы принесли Божий ковчег в Иерусалим. Люди приготовили новую колесницу, и они поместили ковчег на колеснице. Это был великий религиозный парад с музыкальными инструментами, идущими впереди по пути в Иерусалим. На определенном месте на дороге валы наклонили ковчег, и люди испугались, что ковчег упадет с колесницы. Оза, один из прислуживавших, протянул руку, чтобы удержать ковчег. Немедленно он был поражен рукою Бога и умер. Жестокий суд нужно рассматривать в свете абсолютной Божьей святости, который требует, что святое служение должно совершаться священным образом, установленным Богом. Несмотря на то, что Давид опечалился по причине этого суда, однако он получил урок. Ковчег оставался в доме Абидара, кифянина, 3 месяца. После 3 месяцев Давид приготовился перенести ковчег в Иерусалим. На этот раз Давид правильно приготовился и перенес ковчег с радостью, согласно инструкции Дагона. Священники и левиты перенесли ковчег на своих плечах. Не употреблялась колесница. Мы должны назвать этот урок «Религия колесницы валов». Бог дал детальную инструкцию через Моисея относительно каждой детали постройки скинии, ее принадлежности и ковчега. Бог сказал: «Это место, где я буду встречаться с вами». Левиты и священники были хранителями служения поклонения. Бог дал детали относительно разных жертвоприношений, которые ежедневно приносили в скинию. Тщательные инструкции были даны относительно святого ковчега и как приступать к нему посредством жертвенной крови. Но природный человек в каждом поколении скажет: «Я создам мой собственный путь Богу. Я призову Бога, когда я желаю, и тем образом, каким я изберу». И так человек строит колесницу. Это была замена Божьего пути. В ранние дни Бог инструктировал Адама и его сыновей, что путь к достижению Бога был через пролитую кровь Агнца. Шкуры предоставляли прикрытие для нагого человека и его жены. Кровь предоставила искупление, прикрытие для греха. Один человек принес требуемого Агнца, другой брат Каин – заменное жертвоприношение. Во время горького пленения Израиля в Египте Бог сказал: «Я избавлю вас кровью. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Каждая еврейская семья, которая помазала косяки дверей кровью, была защищена от суда. Суд совершился над Агнцем. Определенно, некоторые люди скажут: «Я не буду беспокоиться об этой овце и ее крови». Мессия Иисус из Назарета сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Всякий другой путь — человеческий путь. Это религия колесницы валов. Практикуете ли вы религию колесницы валов? Говорите ли вы: «Я имею свою собственную религию. Я не нуждаюсь в Библии. Я не нуждаюсь в никаком Мессии Искупителе». Я слышал, люди говорили: «У меня своя собственная религия. Я рискну». Какой глупый риск! Он оканчивается смертью. Физической смертью по причине греха, вечной смертью, потому что человек отверг Бога, его метод спасения. Не идите своим собственным путем. Правильные действия Давида принесли ковчег Божий в Иерусалим и произвели радость и прославление и песни искупления. Ваш поворот Богу принесет песни радости. Когда вы знаете, в каком отношении вы с Богом, вы будете знать истинную свободу и иметь доверие на Бога. Это путь послушания и веры. Аминь.